Естественно, что на это любопытство германской стороны давались уклончивые или отрицательные ответы. Ничего существенного не поступало и от нашего посольства в Берлине, если говорить о сфере официальных отношений. В этой сфере господствовал холод. Между тем, из сообщений зарубежной прессы и донесений советских дипломатов было видно, что германское правительство развивает большую активность по вербовке новых союзников и привлечению их к пакту трех держав. Одно за другим следовали сообщения о торжественном подписании соответствующих документов. Перед Гитлером склоняли голову реакционные правители Венгрии, Румынии, Болгарии. Берлин торопился укрепить свои позиции в Юго-Восточной Европе. В последних числах декабря мне предложили отправиться на работу в Берлин первым секретарем посольства. Днем 31 декабря я вышел из вагона на перрон вокзала Фридрихштрассе в Берлине. Жилье мне было приготовлено в помещении нашего посольства на Унтер-ден-Линден. Здание это было построено еще в начале прошлого века и оставалось в своем первозданном виде. Оно было разрушено во время одного из воздушных налетов на Берлин в конце войны. Большие залы посольства и зимний сад с экзотическими растениями отапливались с помощью калориферной системы, а в жилом корпусе выселить белые кафельные печи. В моей комнате было тепло и по-домашнему уютно. Я решил погулять по вечерним улицам Берлина, а затем встретить Новый год в какой-либо бирштубе, пивной. Но спустившись в вестибюль, я наткнулся на одного старого знакомого, который, узнав о моих скромных намерениях, предложил присоединиться к нему. «Мы целой компанией едем в Грюневальд, к нашему военно-морскому атташе адмиралу Воронцову. У него там большой особняк. Хорошо проведем время». Я охотно согласился. Конечно, это было куда приятнее, чем сидеть за кружкой пива в прокуренной пивной. К тому же мне представлялась возможность сразу познакомиться со многими из моих коллег. Как и все дома в затемненном Берлине, особняк нашего военно-морского атташе снаружи казался нежилым. Но внутри было светло, тепло и оживленно. Хозяйка дома, высокая стройная брюнетка, подносила каждому новому гостю, зябко ежившемуся после промозглой берлинской погоды, стопку водки. Кое-кто, видимо, уже успел повторить эту процедуру. В комнате становилось шумно. Все чувствовали себя непринужденно, а в соседней комнате гостей ждал длинный, по-праздничному убранный стол. Радио было настроено на Москву. Михаил Иванович Калинин поздравил советских людей с Новым годом. Мы сели за стол, раздалось хлопанье пробок шампанского. В эти минуты все, казалось, забыли о повседневных делах и заботах. Отовсюду сыпались остроты, сопровождавшиеся взрывами смеха. Мы поздравляли друг друга с Новым годом, провозглашали тосты за то, чтобы наступающий год был для нашей Родины еще одним мирным годом. Мы не знали тогда, что в уже наступившем 1941 году начнется самая тяжелая и кровопролитная война в истории нашего народа. В ту ночь война, казалось, была где-то далеко. Дипломатические рауты. Большой прием, который германское правительство устраивало для дипломатического корпуса в первый день Нового года, был на этот раз по случаю войны отменен. Вместо этого 1 января дипломаты, аккредитованные в Берлине, расписывались в специальной книге в имперской канцелярии, где их от имени рейхсканцлера приветствовал сухой и длинный как жердь начальник канцелярии Ганс Ламмер. Однако в посольствах, находившихся в Берлине, число дипломатических раутов не уменьшилось. Дипломаты старались воспользоваться любым поводом для встречи со своими коллегами, чтобы обменяться информацией, слухами и прогнозами на будущее. А слухов в первые месяцы 1941 года ходило по Берлину невероятное множество. Они были связаны прежде всего с перспективами дальнейшего хода войны.